Да почему должны? Где такой закон, что должны? Нет, нет, ты уж и не говори. Поедем. Григорий, скажи Савелию, чтоб он Семена кликнул. Да позови Ивана Маркелча. Тебе чего, цветы? А ну тебя. Впрочем, ладно. Братцы, бери этот злак. Всадим в петлицы с двух сторон. Тот-то в якоре смеяться будут. Хе-хе, почудим. Получайте, барышня, адьюс, Егор. В якорь нас не пустили. Мы долго стояли на морозе, переминаясь с ноги на ногу, и униженно просили, приводя разные резоны. Якорь был непреклонен. «Нельзя, господа», — солидно говорил швейцар. «Поздно. Теперь разве к нам? Теперь к Жану время ехать». «А действительно», — спохватился Тугоуздов, — «что же это мы, братцы, бобы разводим, когда уже 6 часов?» «А что?» «Да уже ведь к Жану можно ехать, блинков поедим, водочки, все равно спать-то уже где же?» «Какой уж сон!» — резонно подтвердил Вася. 7-й час. «Люди вот уже на рынок идут, а мы спать?» — подхватил Мишунчик. Кстати, он оказался не Кертингом и не Дмитрюковым, а Жбанниковым, а Вася — Сычугом. Его национальность выяснить не удалось. У Жана лениво ели блины с икрой и пили водку. День смотрел в окно, и мне было как-то стыдно за наше беспутство. Тугоуздов заявил, что он может бутылку шампанского открыть ладонью, хлопнув ею по донышку бутылки, разбил 2 бутылки и стал плясать с Васей неприличный танец. Я, еле ворочая языком, прожевывал толстый блин и все время силился открыть тяжелые, будто чужие веки. И сам себя упрекал я. Нет, не годишься ты, брат. Нет в тебе эткого непосредственного веселья. Ко всему относишься ты с критикой, с придиркой. Нет в тебе эткого русского. Вот они, настоящие русские люди. Настоящие русские люди выбрались на свежий воздух только в 10 часов утра. Притом Вася и Мишунчик куда-то исчезли, а мы остались с Тугоуздовым посреди залитой солнцем улицы. Солнечный свет слепил воспаленные глаза. «Хорошо погуляли!» — хрипло засмеялся Тугоуздов. «Я к тебе в гостиницу спать, можно?» Дома в гостинице он захотел черного кофе с коньяком и улегся только в 12-м часу. Заснул и я. Проснулся я около 6 часов вечера. Тугоуздов сидел за столом и что-то подсчитывал карандашом. «Что ты?» — спросил я. Он обернул ко мне недовольное лицо. «Вот черт меня побери! 600 рублей, как корова языком слезала!» «Ну, что ты говоришь? Положим, я тоже больше 200 истратил. Ну да ничего!» — успокоил я осунувшегося Тугоуздова. «Живешь-то ведь один раз!» «Черт меня дернул этих 2 прощелык потащить! Пили, ели, хоть бы целковой кому насмех бросили!» «Да ведь ты же их сам тащил!» «Да уж! До старости доживу, все дураком останусь. Эти идиотские цветы еще у Яра 30 целковых отдал. Да в Стрельне 24. Кому это надо? Те тоже идиоты. Шинкуневы. Нужно им было свои паршивые цветы присылать. Они-то мне 3 розочки, а я накося. На эти 30 рублей 3 дня жить можно. И вот я теперь убедился, никогда сразу не нужно заказывать закуску и ужин. Закуской-то налопаешься, а ужина никто и не ест, а в счет-то его ставят, не подарят.